по реакциям на неожиданности, почему-то еще. Кожа у них обычно тоньше, чем у других. Не обязательно наружная, нет, но внутренняя. Защитный покров души тоньше и вообще отсутствует. И никто об этом не догадывается, а они сами менее всего или слишком поздно. Что-то внутри ищет, ищет вслепую на ощупь какой-то защиты или поддержки, какого-то успокоителя или вдохновителя. А кто ищет, тот, как известно, и найдет. Когда же я осознал, что и сам? Нет, еще не тогда, когда на 2 года решительно бросил курить и все эти 2 года прожил в ледяной никому, кроме меня, незаметной бездне, а закурил и сразу написал «Я и мы» книжку грустную, но веселую. Вот когда спился по второму заходу. Второй этот заход начался где-то около 30, ну, как раз после «Я и мы» и ее успеха. Окончился ровно на следующий день после ухода из жизни человека, памяти которого посвящена эта книга. Если бы я был трезв накануне, знаю, я бы его не упустил. Я бы что-то сделал или хотя бы присутствовал. Мог он жить еще, жить плодотворно. До сих пор это знал только я, эту вину. Мою, только мою. И я не понимал, что спиваюсь, хотя прекрасно уже знал, как и почему это получается у других, и многим уже успешно помогал останавливаться, возрождаться. Не завязал, нет, просто кончилось. Отпустило, отлипло от меня это щупальце сатаны сразу в один миг. С мига этого я свободен не пить и свободен пить. Осторожно, прошу особенного внимания. Для натуры моего типа редкость, почти исключение. Ибо в стадии, до которой я преуспел допиться, обычно первая же, пропущенная только одна, запускает весь механизм по новой, еще злее, еще глубже. А я, не для примера, просто научный казус, пропускаю теперь к случаю, с удовольствием, 1, даже 2, даже 2,5 и все. На 3-й уже твердый заслон. Не противно, а страшно. И просто больше не хочется. Внимание, очень серьезно. Никакой заслуги в этом освобождении самому себе я не приписываю, потому что ее нет. Мечников вырвался из морфиномании сам. Поэт М. тоже собственным отчаяннейшим рывком из настоящей клинической наркомании. Но я нет. Я не из этих Гераклов духа, хотя и немалую дозу боли перетерпеть могу, знаю. У каждого свой предел. Нешуточно полагаю, что меня спас некий ангел-хранитель, ценой, правда, чересчур дорогой. Так у меня получилось, понятно ли? А у вас? У вас именно. Слышите? Скорее всего, не получится. Фокус только 1 не удастся. Следовательно, держитесь. Ну, вот а теперь исключительно о курении, но не только. Случаи как бы самопроизвольного, всегда только как бы отвыкания от курения и яростного, и многолетнего, как я узнал потом, тоже бывают. Удивляются они себе или что-нибудь вроде «наверное, откурил свое, норму выполнил». А еще этому подобно, но только подобно, тоже как бы ни с того ни с сего освобождаются от потребности курить курильщики типа запойного, вроде моего друга. Освобождаются легко, празднично, весело, но у друга, как я заметил, закур повторяется 2 раза в году, редко чаще. И продолжается в среднем 2-3 месяца. Насильственный волевой обрыв, а это он может раньше срока, самопроизвольности обычно ведет к быстрому заболеванию чем-нибудь или общему невезению, общей тоскливости. Догадались? Склонность к циклоидности, чередование волнообразных подъемов общего состояния с депрессивными спадами, к счастью, довольно мягкими, но все же толкающими его вот в эти закуры. Кстати, и курение он переносит скверно, не то что я, сразу кашель, усталость неотвязная и вообще мерзко. О самоуважении и помышлять не приходится. Депрессия всегда найдет повод для отнятия самоуважения. а за курение не уважать себя.